Как царь Крёз варил черепаху. В Средней Греции много гор. На горах пастбище. На одном пастбище паслись козы. Одна коза отбилась от стада, забралась на утес и вдруг стала там скакать и биться на одном месте. Пастух полез, чтобы снять ее, и вдруг остальные пастухи увидели. Он тоже стал прыгать, бесноваться и кричать несвязные слова. Когда его сняли, то оказалось, в земле в этом месте была расселена. Из расселины шли дурманящие пары, и человек, подышав ими, делался как безумный. Испуганные пастухи пошли к жрецам. Жрецы, посовещавшись, сказали, «Это то самое место, где некогда бог Аполлон убил дракона Пифона, сына земли. Дурманящие пары идут от пролитой крови Пифона. Нужно на этом месте выстроить храм, над расселенной посадить прорицательницу, и она, надышавшись опьяняющим паром, будет предсказывать будущее». Так был построен храм Аполлона в Дельфах, самый знаменитый храм с самым знаменитым оракулом во всей Греции. Раз в месяц на треножник над расселенной садилась прорицательница Пифия. Ей задавали вопросы, она отвечала на них несвязными криками, а жрецы перекладывали ее слова благозвучными стихами и передавали спрашивающим. На что были похожи эти предсказания? Мы скоро увидим. Со всей Греции стекались в Дельфы просители, ждавшие совета от бога Аполлона. Храм процветал и богател с каждым годом. И вот однажды в Дельфы пришли посланцы от лидийского царя Крёза и задали очень необычный вопрос и получили очень странный ответ. Дело было так. Когда Крёз раздумал идти войной на запад, на греческие острова, он решил пойти войной на восток, туда, где текла через Малую Азию река Галис, а за нею кончалась Лидия и начиналась Мидия. Воевать с Мидией было опасно, и Крёз хотел сперва спросить у оракула совет, воевать или не воевать. Но у какого оракула? Как узнать, правду скажет оракул или солжет? И Крёз решил испытать все знаменитейшие оракулы мира. Он послал людей и в Дельфы, и в Додону, и в Абы, и в пещеру Трофония, и в Милет, к Бранхидам, и в Египет, к Аммону. Всем посланцам было велено одно и то же — отсчитать сотый день от выхода из Сард и в тот же день спросить оракула, что делает сейчас Крёз, царь Лидии. Что ответили другие оракулы, история умалчивает. А дельфийский оракул ответил вот что. «В море я капли сочту, и на бреге исчислю песчинки. Знаю, что мыслит немой, и слышу, что молвит безгласный. Чую вкус черепахи, что варится вместе с ягненком. Медь вверху и медь внизу, а они посредине». Посланцы ничего не поняли, но аккуратно записали предсказание и доставили Крёзу. Крёз сидел, разбирал ответы одного оракула за другим и хмурился. Вдруг он просиял и радостно воскликнул. Ответ дельфийского оракула один оказался правилен и точен. Ибо в назначенный день Крёз, чтобы испытать всеведение оракулов, занимался тем, что варил в медном котле мясо черепахи вместе с мясом ягненка, будучи уверен, говорит Геродот, что чего-чего, а этого ни придумать, ни угадать никто не сможет. После этого доверие Крёза к дельфийскому оракулу стало безграничным. В Дельфы он послал столько даров, что перечень их у Геродота занимает две страницы, а потом отправил посланцев задать Пифии еще три вопроса. Во-первых, переходить ли ему через Галис, чтобы воевать с Мидией? Во-вторых, Если воевать, то одному или искать себе союзников. В-третьих, долго ли еще предстоит ему править? На первый вопрос оракул ответил. Крез, перейдя через Галис, разрушит великое царство. На второй вопрос. Самых сильных из эллинов сделай своими друзьями. На третий. Кончится царство твое, когда мул будет Лидией править. Все три ответа пришлись к Крезу по сердцу. Он рассудил, что, перейдя через Галис, он разрушит великое индийское царство, что власти его ничто не грозит, ибо не бывает так, чтобы мул правил над людьми, и что надо только заручиться дружбой самых сильных из греческих государств. Он спросил советников, какие государства у эллинов самые сильные. Ему ответили «Спарта и Афины». И он отправил послов с предложением дружбы и союза в Спарту и Афины.